Сами-то, небось, постеснялись сказать в лицо иностранки, чего стоит ее программа. Или побоялись? «Ну, попляшете вы у меня страстно», — прошептал он. «Ви что сказали?» — встрепенулась Сесиль. «Я предлагаю выпить по чашечке кофе, и потом равино оно мутон». «О, тю пар франсы!» — обрадовалась она, моментально перескочив на «ты». «Сэма лан гоблиш», — ответил он, встал из-за нераскрытого рояля и галантно протянул ей руку. «Алон, дон». Примечание. «О, ты говоришь по-французски?» «Этот язык мной забыт. Пойдем». Перевод с французского. Конец примечания. Когда она надевала в гардеробе свое пальто из плотной блестящей серой ткани с капюшоном на белой подкладке, он едва чувств не лишился. Именно в этом пальто она стояла, фотографируя Никольский собор. И именно ее он принял тогда за Линду. Ирония судьбы или с бонсуаром? Придя домой, он завалился спать и продрых до позднего вечера. Встал с тяжелой головой, поплелся на кухню ставить чайник. У Гоши играл магнитофон, слышались веселые голоса. «Заглянуть, что ли?» — лениво подумал Нил. «Расскажу про сегодняшнее интересное знакомство». Он не рассказал, потому что в Гошиной гостиной его ждало еще одно знакомство, и тоже не безинтересное. За столом вокруг начищенного и отремонтированного самовара собрались все нынешние обитатели квартиры, плюс мистер Мараховский и незнакомая Нилу девица чрезвычайно своеобразной наружности. Рост не меньше 2 метров, перебитый нос, фигура культуриста, черная кожаная безрукавка, на мощной руке выше локтя трехцветная татуировка китайского дракона, дикая рыжая копна на голове. Первое появление Нила заметила именно она. «Ты Нил?» Он остолбенел от такого вступления, но лишь на долю секунды. «Я-то Нил. А вот ты у нас кто будешь, такая прыткая?» «Джейн Доу. Классная кликуха. В самый раз для протоколов». Девица оглушительно расхохоталась. Вслед за ней Эд. Остальные растерянно переглядывались. «Джейн Доу» — это на жаргоне американских полицейских неустановленное лицо женского пола, — пояснил Нил. «Детективы буржуйские читать надо». «Я не кликуха», — громко заявила атлетка. «Я Джейн Доу из «Вашингтон-Пост». «Нил, кто, по-твоему, сменит Брежнева на посту верховного правителя России?» «Такого поста нет», — моментально насторожившись, ответил он. «И вообще, я согласия на интервью не давал». «Это не интервью. Это социологический опрос». «Пока получается Андропов 31%, Кириленко 17%, Устинов 13%, Гришин 8%, Романов 3%. У них бы и спросила, а я не знаю. «А как ты относишься к советской военной агрессии в Афганистане, к высылке академика Сахарова в Горький? А как ты относишься к тому, что тебя сейчас с лестницы спустят? Тоже мне Джейн Доу. Ребята, кто привел эту швабру КГБшную? Вам что, приключений на свою задницу надо?» «Баренцев, успокойся», — сказал Назаров. «Джейн привел Эд. Она действительно московская корреспондентка «Вашингтон-Пост» и моя невеста». Нил вытаращил глаза.